Глава 5. Январь 1949 года. Албания. Влёра. Отель «Иллирия». По аскетизму своему, каюта фон Штубера вполне могла бы сойти за корабельную келью скитальца-монаха. Привинченный к палубе столик, два привинченных стула и два, тоже намертво прикрепленных к стенке, металлических распятия над изголовьями двух застеленных коричневыми одеялами лежанок. «Я могу остаться, господин штурмбанфюрер?» — несмело спросил Марару на ломаном русском. «Позже, капитан-лейтенант, позже». «Как прикажете», — сухо обронил этот полурумын. «Нам предстоит короткий, но трудный разговор». Все же счел необходимым объяснить свое решение штурмбанфюрер. «Впрочем, все, что вы, господин Марару, могли бы подчерпнуть из него, вам уже известно». Русский в устах барона казался гайдуку почти безупречным. Другое дело, что всякий истинный русак, который беседовал с самим подполковником, тут же выявлял в нем южноросса, поскольку постичь все тонкости истинно русского произношения он так и не сумел. «Вполне допускаю», — отвесил короткий поклон вежливости капитан-лейтенант. Однако удаляться по-прежнему не торопился. Сделал вид, что ищет что-то взглядом на полочке под низеньким потолком каюты и над лежанкой, которая, очевидно, ему и принадлежала. Тем временем Штубер движением руки указал гайдуку на стул напротив, спинка которого почти упиралась в лежанку капитан-лейтенанта, и тут же пододвинул к нему тощую папочку. Придерживая ее пальцами, словно картежный шулер, только что извлеченную из рукава карту, барон с каким-то редким сладострастием в голосе предложил: «Наслаждайтесь фронтовыми воспоминаниями, подполковник. Если после ознакомления с материалами этого досье вы решите и дальше блефовать, убеждая меня, что ваше руководство отмахнется от них, мы сейчас же прекратим нашу встречу». «Вообще-то мы можем прервать ее, даже не приступая к переговорам», как можно спокойнее проговорил флотский чекист, однако понял, он как никогда раньше оказался на грани катастрофы, трагедии, гибели. «Можем и не начинать, согласен. Однако уже завтра такая же папочка будет отослана по дипломатической почте в Москву. Как относятся к предателям, скрывшим свои контакты с сотрудниками разведывательно-диверсионной службы СД, да к тому же затесавшимся в органы советской контрразведки, вам известно не хуже меня. Тем более, что речь идет о контактах со мной, штурмбанфюрером СС фон Штубером, одним из подвижников Отто Скорцени». «С тем самым фон Штубером, который принимал участие во всех основных операциях личного агента фюрера по особым поручениям, как то похищении Муссолини, аресте венгерского правителя адмирала Хорти, подавлении офицерского путча после покушения на фюрера полковника фон Штауфенберга», — предъявил плоды своей любознательности флотский чекист. «Эти сведения, полученные из уст графини фон Жерми, никаких преимуществ вам, подполковник Гайдук, не дают, ни в отношениях с вашим командованием, ни тем более в отношениях с итальянской контрразведкой, для которых каждая из названных и неназванных вами операций еще один аргумент в пользу сотрудничества со мной». Только в эту минуту, победно хмыкнув, Марару оставил каюту. Причем сделал это настолько демонстративно, словно уходил из комнаты казино, в которой только что разделал под орех своего личного врага. Впрочем, соперникам было не до него. Они все еще пребывали в пылу азарта. Подниматься из-за рулеточного стола тоже пока что не собирались. Наоборот, на несколько мгновений взгляды контрразведчиков скрестились, и спасти лицо гайдук мог, только переведя глаза на папку. Барон был прав. Сейчас он находился не в том положении, чтобы и дальше блефовать. Конечно, благословение атташе генерала Волынцева на эту встречу и даже на игру в поддавки он получил. Однако ни Волынцев, ни генерал Щербетов понятия не имели о том, в какой ситуации он оказался в подземелье базы БУК-12 и какое фронтовое прошлое связывает его с одним из соратников Отто Скорцени. Подполковник знал, что губительное прошлое обладает свойствами бумеранга, но даже в кошмарном сне не мог предположить, что бумеранг настигнет его именно здесь, в Албании, поход в которую представлялся всего лишь милой зарубежной командировкой. Еще несколько минут назад он чувствовал себя признательным Анне фон Жерми за сведения о фон Штубере, но теперь он уже не исключал, что утечка этой информации организована была самим бароном. Задумываться над тем, кому же на самом деле служит дочь графа Подвашецкого, бывшего генерал-адъютанта его императорского величества, ему не хотелось. Открыв папку, подполковник тут же поразился ее содержимым. Перед ним лежала фотография, на коей он рядом со Штубером и фельдфебелем Зебальдом, отличавшимся во время допроса особым рвением, стоял на фоне конторы лесничества, под которое контрразведка пыталась маскировать базу БУК-12. Потом еще один снимок. Он в окружении германских офицеров у входа в подземелье базы и несколько фотографий со сценами допроса. Причем никаким монтажом все это не являлось. Дмитрий легко мог вспомнить каждый из эпизодов, запечатленный на всех 6 фотоснимках. В те недолгие часы плена он находился в таком полушоковом состоянии, при котором не обращал особого внимания на суетившегося рядом эсэсовского унтер-офицера с фотоаппаратом. Причем безразличие Гайдука к стараниям фотографа объяснялось не столько тем, что воздействовать на фотоаматора он в любом случае не мог, сколько осознанием того, что шансов на спасение у него почти не оставалось. А дальше следовали фотокопии протоколов 3 его допросов, причем все они велись на русском языке, и под каждым из них четко просматривались его подписи. Упорствовать при подписании их не имело смысла. Во-первых, все равно его принудили бы оставить эти автографы под жесточайшими пытками. А во-вторых, уже в конце первого допроса Гайдук вспомнил о тайном ходе к Южному Богу и решился на роль Ивана Сусанина в подземельях базы. Однако для побега ему нужны были целые ребра и ноги, не говоря уже о почках. Единственная возможная хитрость, к которой он прибег тогда, предельно изменил почерк и столь же предельно исказил конфигурацию своей подписи. Все, что он мог сделать в те роковые минуты, если не для самого спасения, то хотя бы для сотворения иллюзии о нем. «Ничего нового в этой папке не нахожу», — проворчал сейчас Дмитрий, отодвигая досье. «Как и я для себя», — заметил фон Штубер, отодвигая бумаги еще дальше, к стенке каюты. «Но ведь и рассчитана она не на наши с вами воспоминания». «Тоже верно. Должен признать, уже тогда, на базе БУК-12, вы неплохо подготовились, чтобы шантажировать меня». Штубер извлек из папки фотографии, снова бегло просмотрел их, заметив при этом, что фотограф из унтер-офицера, забавлявшегося тогда фотоаппаратом, всегда был никакой и только тогда отреагировал на слова русского. «После того, как мы захватили базу, лично вы никакого интереса для нас уже не представляли. Вот если бы вы оказались в плену хотя бы за 2 недели до того, как мы вышли к Южному Бугу, а так... Сама эта недостроена, с русской небрежностью сварганенная база оказалась совершенно ненужной. Изучить ее подземелье мы смогли и без вашей помощи, причем в течение всего лишь часа, что мы и продемонстрировали после вашего, тут уж следует отдать вам должное, хитроумного побега». «Тогда к чему все это?» — указал Дмитрий на папку. «Видите ли, без ложной скромности сообщу вам, что уже в годы войны я опубликовал в научных журналах несколько работ, обобщенно говоря, по психологии человека на войне. В частности, по психологическим аспектам действий наших войск на оккупированных территориях в условиях партизанского сопротивления и диверсий. Далеко не всем в СД и в генштабе вермахта нравилось то, какие факты я использую в своих работах, как преподношу их и к каким выводам прихожу. Но «Хотелось бы знать, каким именно», — попытался иронизировать Гайдук, однако барон иронии не внял. «Но», — повторил он, — «уже в 42-м году в определенных кругах в Берлине о бароне Вилли фон Штубере, сыне известного со времен Первой мировой германского генерала фон Штубера, больше говорили не как о диверсанте, выпускнике разведывательно-диверсионных фридентальских курсов особого назначения, а как о психологе войны». «Неожиданный поворот», — признал флотский чекист, вновь беря в руки фотографию, на которой он стоял у входа в подземелье базы Буг-12. «К 44-му году я стал автором двух книг, а после войны к ним прибавилась еще одна, которую я назвал «Психология поражения». Именно она буквально месяц назад представлена была на соискании сразу двух докторских степеней в двух разных университетах Италии – доктора психологии и доктора философии. Впрочем, мы слегка отвлеклись. Просто вы забыли уточнить, что первоначально все материалы этой папки предназначались не для отчета перед Главным управлением имперской безопасности и даже для моей вербовки, а исключительно для работы над вашей психологией поражения. «Психологией победителя» — вторая книга называлась именно так. Однако ни в нее, ни в последний свой фолиант, связанные с вами материалы, я не вводил. Точнее, из последней книжки я попросту изъял, поскольку стало известно, что вы не только уцелели в прошлой войне, но и занимаете солидный пост в контрразведке флота. Возможно, я использую их в следующей книге, которая увидит свет в виде психологических записок фронтового контрразведчика, и вот здесь вырисовывается предмет для сделки. Если мы с вами договоримся о сотрудничестве, ваша фамилия будет изменена. В конечном итоге дело ведь не в фамилии того красного командира, с которым судьба свела меня на одной из советских авиабаз. Разве не так? Не дожидаясь ответа, фон Штубер извлек из специальной ниши на полке бутылку коньяку и 200-граммовых металлических стаканчика. «Тост за нас, истинных солдат, для которых война не завершается», обращенный к советскому офицеру, прозвучал в устах штурмбанфюрера с воинственной двусмысленностью. Другое дело, что сам коньяк оказался великолепным. «Как вы представляете себе наше сотрудничество?» — спросил Гайдук, все еще наслаждаясь коньячным букетом. «Я так и понял, что в нашем разговоре не хватает 2-3 рюмок корсиканского коньяка», вновь наполнил стаканчики барон. «Поскольку всякое благородное дело начинается с бумажных формальностей, вы подпишете некое долговое обязательство о сотрудничестве с нами». «С германской разведкой?» «О, нет! В вопросах разведки Германия, имеется в виду западная часть Высшего Рейха, пока взяла тайм-аут. Не то время, не та ситуация». «С итальянской, значит?» — грустновато ухмыльнулся Гайдук. «Дескать, ну ты и дожил, подполковник».